Да нет, это я поторопился. Отменил одну встречу после вашего звонка и сразу же вылетел на Мауи. Как он? Злой, как цепная собака, резко ответила она, заставив доктора поежиться. Сами спросили. Я имел в виду его самочувствие. Она вкратце описала состояние больного, включая подробности, которые не успела сообщить во время телефонного звонка. Да, забыла еще упомянуть о спастичности. Безусловно, симптом очень хороший. Сейчас я его осмотрю. У двери в комнату Адама они задержались. Если не возражаете, я подожду здесь. Совсем недавно мы с мистером Кейвена обменялись убийственными любезностями. Доктор неуверенно хихикнул, уловив в ее голосе иронию. Как только дверь за ним закрылась, Лайла приняла душ в своей комнате и, одевшись, застыла в ожидании с кувшином свежего ананасового сока. «По-моему, он делает поразительные успехи», — оживленно начал доктор, принимая сок с благодарным кивком. «Я застал его за упражнениями с блоками. Днем я планирую позаниматься на наклонном столе. Потом перейдем на кресло. Неподвижность угнетающе действует на него. Чем больше он будет упражняться, тем скорее живут мышцы, и тем быстрее он воспрянет духом. Несмотря на улучшение, я заметил, что он все еще настроен воинственно. Мягко сказано, довожу до вашего сведения, что я попросила себе замену». «Да что вы! Я не тот лечащий врач, который ему нужен. Мы совершенно не подходим друг к другу. Это здорово портит обедню. Но иногда такая психологическая несовместимость служит побуждающим толчком для пациента. Такой антагонизм порой прекрасно стимулирует и заставляет упорнее работать. Все это, конечно, просто замечательно. Но я отказываюсь быть девочкой для битья. Но ведь то же самое вы терпели и от других пациентов. Ничего необычного для вашей профессии. Можно было заранее предположить, что мистер Кейвена будет весьма капризным и упрямым пациентом. Безусловно, он полностью оправдывает мои ожидания, и я с ним не справляюсь. Напротив, как я понимаю, именно вы и являете собой то тонизирующее средство, в котором он так нуждается. От себя и от имени всех тех, с кем я консультировался по поводу мистера Кейвена, я просил бы вас остаться, мисс Мейсон. Непростительно бросать пациента, когда налицо такой прогресс. По-видимому, вы хотите навязать мне классический комплекс вины. Улыбаясь, он посмотрел на часы. «Я вынужден оставить вас именно с этой мыслью. Меня ждет самолет». Пит уже широко распахивал дверь перед мистером Арне. «Да, чуть не забыл», — походя сказал он, кивая в сторону большого парусинового мешка у стены. «Здесь кое-какая почта, поступившая в больницу для мистера Кейвена». «Целый мешок?» — изумленно спросила Лайла. «Ваш пациент очень известный человек, мисс Мейсон. Уверен, вы наслышаны о его энергии и неординарности. Вернее, этим он отличался до несчастного случая. Он с энтузиазмом откликался на любое деловое предложение, заражая партнеров своим неиссякаемым оптимизмом. Поэтому не стоит обращать внимание на его капризы. Ну ладно, до свидания». «Звоните мне ежедневно или при первых же признаках перемен». «И на том спасибо», — пробормотала Лайла, глядя в его удаляющуюся спину. Она физически ощущала преступность своего капитулянства, всю тяжесть вины, за которой доктор только что взвалил на нее. то же время, поднимаясь по лестнице, она сгорала от нетерпения стать свидетельницей всего этого потрясающего процесса, который он имел в виду. В самом деле, Адам выглядел намного лучше, чем утром, и причина крылась отнюдь не в исключительно тщательном бритье, а в чем-то еще пока неуловимым для Лайлы. «Привет», — сказала она, непривычно смутившись. «Привет». «Одобряю». Лайла указала на его выбритое лицо. «Я тоже». Он отметил ее скромный наряд, джинсы и кроссовки. «Я подумала надеть бурнус и чадру, но, откровенно говоря, Кейвена, в них так жарко, неудобно, да еще беспрестанный зуд от этого материала. Так что, если не возражаешь...» Он засмеялся. «Ты сумасшедшая!» Постепенно улыбка его угасла, лицо посерьезнело. «Тебе, наверное, было больно?» «Что?» «Щетина. Когда я целовал тебя, я не сделал тебе больно». Пунцовый цветок на майке вновь пришел в движение, на сей раз по другой причине. «Так, немного поцарапал, кажется, да в общем ерунда». На какое-то мгновение их взгляды встретились. Наконец он выдавил: «Прости, что я не сдержался». «Все нормально». Она нервно потерла ладонями по джинсам и резко переменила тему. «Ты здорово удивил доктора. Он мне и рта не дал раскрыть, все говорил и говорил о твоем потрясающем прогрессе. Ты сразил его каким-то трюком, который не показывал мне». «Иди сюда!» Она приблизилась к кровати. Адам задрал простыню, и Лайла охнула от изумления, увидев на нем белье. Причем поражали не так сами трусы, как те невероятные усилия, которые пришлось затратить Адаму с Питом, чтобы добиться результата. «Смотри скорее. Келвин Клайн», — прочитала она разочарованно. «Я вообще-то не очень разбираюсь в фирме». «Да не на мое белье. Смотри сюда». Она перевела взгляд на мышцу бедра и уловила едва заметное сокращение. «Браво!» Лайла расплылась в улыбке и захлопала в ладоши. Но от ее взгляда не ускользнула обильная испарина на лбу. Такое незначительное усилие стоило ему огромных усилий, но ничто не могло омрачить эту минуту. «Как насчет пары-тройки упражнений на расслабление?» «Отлично! Какая прыть! Не рано ли? Мы скоро займемся тяжелой работой». Сначала она долго массировала ему суставы, потом развернула бедра и плечи в разные стороны. И в этот момент неожиданно спросила: «Кстати, кто такая Лукреция?» Он резко повернул голову и посмотрел из-под лобья. «Кажется, я задела за живое. Откуда ты о ней знаешь?» «Отнюдь поэтому и спрашиваю. Доктор доставил тебе целый мешок почты. Я заглянула внутрь, и на первых же трех конвертах значился обратный адрес из Швейцарии. И повторялось имя Лукреции фон какая-то там. Всего лишь женщина, с которой я встречался». «Встречался? Не лукавь. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду», — сердито пробурчал он. «Ясное дело. Встречался, значит, спал с ней. Тебе-то что?» «Ничего, просто ума не приложу, кто мог бы назвать своего ребенка Лукрецией». «А я не знаю никого, кто назвал бы своего ребенка Лайлой». Ей хватило сил рассмеяться. «Прямо в яблочко. Слава богу, у меня перед именем нет никакого «Д».» На мгновение он засмотрелся на ее лицо, внимательно изучая его черты, особенно рот. «Трудно сказать, Может, это тебе и подошло бы?» На Лайлу накатила горячая волна, но она отнесла это насчет своей слишком продолжительной солнечной ванны. В отличие от Элизабет, ей никогда не грозила краска смущения. «Это твоя Лукреция случайно не связана с Лукрецией Борджиа?» «Она нет, но ты, кажется, очень тесно». «О, черт, только не это!» Ругательства сыпались из него, как из рога изобилия. Лайла пыталась под нужным углом согнуть его ногу в колене, но сустав не поддавался. Она нажала посильнее, Адам заскрежетал зубами и со свистом выпустил воздух. «Больно?» «О, черт! Да это...» Он метнул на нее быстрый взгляд. «Тебе весело?» «Конечно, тупица. Давай попробуем вместе. Придет день, когда ты попытаешься согнуть его, а я буду тебе мешать. Это когда ты окончательно меня возненавидишь». «Поставь меня на ноги, Лайлы, и я буду сгорать от любви». Минуту-другую они пристально смотрели в глаза друг другу. Лайла не выдержала первой и постаралась отшутиться. «Как же, дождешься! Все так говорят до выздоровления и тут же забывают после». Она еще несколько раз попыталась поочередно согнуть ему обе ноги. Пришлось изрядно попотеть. Но и это было еще не все. Вдвоем с Питом они переложили Адама на наклонный стол, и, привязанный к нему ремнями, он стоял так в течение получаса. «Ты ведь сочковал, сознайся, Кейвена!» Он улыбнулся, похоже, чрезвычайно гордясь самим собой. «Я делал то же самое в больнице перед отъездом, причем дважды в день. Вот видишь, покидать ее было действительно глупо. Я не нашел эти занятия приятными». «Ладно. Одно то, что ты хоть что-то делал, уже хорошо. Пожалуй, пора перейти к делам повеселее, им поинтереснее». Наконец, вновь растянувшись на своей кровати, он с облегчением вздохнул. «Я вечно боюсь свалиться с этой штуковины. Слава богу, все закончено». «Рано радуешься, Кейвен. Считай до пяти, мы приступаем». Лайла размашисто распахнула дверь и также театрально на секунду исчезла. Затем торжественно въехала в комнату на кресле коляски. «Биби!» Лайла сделала в кресле коляски несколько кругов по комнате и остановилась у кровати Адама. С очаровательной улыбкой, подражая гнусавому рекламному агенту, она произнесла: «У него множество достоинств. Прекрасные амортизаторы, стандартное оформление, силовой привод. Скорость перемещения невелика. Да, сэр, вы не прогадаете, если вложите деньги в эту малютку». Но ожидаемой реакции не последовало. Наоборот, крайне хмурый взгляд Адама выражал лишь сильную неприязнь. «Желаете посмотреть другую модель?» «Уберите эту чертовщину с моих глаз!» «Вот террас! А я-то думала, ты прослезишься от восторга!» «Мне все равно, что ты думала. Я не намерен унижаться, пытаясь выбраться из кровати только для того, чтобы залезть в кресло, от которого меня воротит. Врачи констатировали мой прогресс. С меня довольно». «Позвольте усомниться». Она выпрыгнула из кресла и устремилась к нему. «Ты что, примирился с мыслью провести всю жизнь в кровати? Выбирать не приходится». Лайла упрямо покачала головой. «Что ж, давай, если сможешь. Но я не смирюсь». «Тебе-то что за дело?» «Ты мой пациент. Ну и что? Значит, будучи не в состоянии сопротивляться, ты полностью в моей власти. Что ты хочешь этим сказать? Вместо ответа она распахнула дверь. «Пит, пойди-ка сюда!» — крикнула Лайла несвойственным ей грубым голосом. Через секунду на лестнице послышалось шлепанье крошечных ботинок. «Да, Райра, помоги посадить господина Кевина в коляску, а потом подкати к подъезду фургон». «Мы куда-то едем?» «Именно так. И он едет с нами». Она мотнула головой назад в сторону Адама, который даже не пошевельнулся, и с непроницаемым лицом, упрямо сжав губы, высокомерно бросил. «Я никуда не собираюсь». «Конечно, ты прибыл сюда умирать, как умирали древние индейцы и слоны, уходившие в горы в ожидании смерти. Как хорошо, жалея себя, лежать здесь, предвкушая, когда же такие прекрасно развитые мышцы на ногах высохнут без движения». Лайла больно ткнула Адама в грудь. «Но я тебе этого не позволю. Ты не можешь заставить меня сделать что-либо против моей воли». «Ты прав, не могу. Но прежде чем ты окончательно бросишь начатое на полдороге, я тебе кое-что покажу. Не знаю, что ты там собираешься делать, но ничего у тебя не получится». «Не получится?» — одарила она его ослепительной улыбкой, которая мгновенно приобрела язвительный и жесткий оттенок. «Смотри!» Она подошла к кровати и кивнула Питу. «Окей, я возьму его сверху, а ты бери за ноги». Зайдя сзади, Лайла приподняла Адама и нагнула вперед, затем обхватила его руками вокруг торса и сомкнула в замок на его груди. Он яростно сопротивлялся, молотя руками. «Поберегите силы, Кевина. Мне приходилось перекладывать мужчин, которые весили на полцентнера больше». «Отпусти, сука!» — попытался он расцепить ее пальцы, но она сжала их. «Если ты не перестанешь сопротивляться, придется применить силу. Привяжу тебе руки к туловищу. Пит, ты готов?» «Нет, черт бы тебя побрал!» — зарычал Адам, когда Лайла приподняла его тело над краем кровати и опустила в кресло коляску. Питу совсем не хотелось быть свидетелем этого унизительного для хозяина зрелища, но, подчиняясь указаниям Лайлы, он положил ноги господина Кевина на подножки кресла. Адам немедленно уперся руками о подлокотники и резко выпрямился. Лайла, прекрасно зная, чем все это может кончиться, решительно встала перед ним, прежде чем тот смог вылезти из кресла на кровать. «Даже не пытайся. Начнешь сопротивляться, клянусь, я свяжу тебя. Мы собираемся на прогулку. Тебе решать, сделаешь ты это с достоинством или безонного». Он просто испепелял ее ненавидящими глазами, что столь же очевидно, сколь и естественно на этой стадии лечения. Лайла изо всех сил старалась не обращать внимания, но в какой-то момент ей неудержимо захотелось его ударить. «Пит, подгони фургон!» Тот с радостью бросился вон. Лайла встала за креслом, отпустила тормоз и толкнула вперед. Они без труда достигли лифта, местонахождение которого, к счастью, ей было известно заранее. Девушка с трудом втащила колеса кресла в проем двери. Они как раз опустились, когда появился Пит со специально оборудованным фургончиком. Вкатив кресло на платформу, она закрепила его на месте. «Значит, тебя совсем не интересует цель нашей прогулки?» — спросила Лайла, бросив взгляд на враждебное лицо Адама, когда гидравлический подъемник поднимал кресло в фургончик. Он высокомерно молчал, выражая крайнюю степень презрения. «Догадываюсь, что это ответ на мой вопрос». Она зафиксировала кресло в фургончике и забралась сама. «К твоему сведению, доктор Арна распорядился относительно этого фургона. Пользуйся им, сколько влезет. Мог бы послать ему благодарственную записку». Адам в ответ лишь безучастно уставился в окно. Пит, который из-за своего небольшого роста вынужден был сидеть на подушечке, тронулся с места. Лайла сказала ему, куда ехать, но если даже Адам о чем-то и догадывался, он ничем этого не выказал. Только когда Пит въехал в ворота этого учреждения, Адам словно очнулся. Прочитав вывеску, он быстро повернулся к ней, молча требуя объяснения. «Да, Адам, это реабилитационный центр парализованных и полупарализованных больных. Не будь ты так чертовски богат, ты не смог бы позволить себе персонального ухода и оказался бы именно здесь. Давай помедленнее, Пит. Я хочу, чтобы он все рассмотрел». «Смотри», — сказала она, указывая через окошечко. «Вон там ребята играют в баскетбол, две команды. Уверена, любой из них с радостью носился бы по площадке, а не сидел бы в инвалидной коляске. Тем не менее, они неплохо проводят время, гогочут, болеют друг за друга, словом, не падают духом даже в этих трагических ситуациях. Остановись на минуту, Пит». Тот немедленно подчинился. «Это плавательный бассейн, Адам. Погляди, этих детишек не отличишь от обычных детей в лягушатнике. За исключением того, что они совсем не обычные дети, а особенные». В ее глазах блеснули непрошенные слезы. «Особенные потому, что им не так-то легко даже залезть в бассейн, уж не говоря о том, чтобы плавать. Они не могут взобраться на вышку для прыжков, подпрыгнуть, нырнуть и проплыть весь бассейн под водой». Слишком взволнованная, чтобы продолжать, Лайла знаком попросила Пита трогаться. На перекрестке они остановились, уступая дорогу девочке в инвалидной коляске. Няня перевозила ее через дорогу. Девочка с улыбкой прислушивалась к голосу няни. «Присмотрись повнимательнее, Адам. Вы очень похожи. Отличие только в том, что она улыбается, а не смотрит волком. Да еще в том, что она парализована навсегда». Лайла вдруг раскинула руки, как бы пытаясь обнять все это пространство. «Да-да, все находящиеся здесь обречены на инвалидные коляски до конца жизни. И рады даже малейшей возможности двигаться». Она яростно смахнула слезы, градом катившиеся по щекам. «Как ты смеешь? Как ты смеешь быть таким бессовестным эгоистом, когда перед тобой открывается прекрасная возможность вновь начать ходить, свободно двигаться, жить нормальной жизнью? Они всего этого лишены навсегда». Она содрогнулась и, в упор глядя на Адама, резко махнула рукой. «Пит, вези нас обратно». Дорога домой показалась очень долгой. Все это время в фургоне царила гробовая тишина. На следующее утро Лайла не сразу заглянула к Адаму, а выждала, пока тот позавтракает и побреется. Вчера вечером по возвращении она уложила его в постель и ушла, не сказав ни слова. Нарушая профессиональную этику экскурсии в реабилитационный центр, Лайла ни на минуту не сомневалась в правильности своего решения. Адам заслуживал жесткой шокотерапии. Пожалуй, не следовало и оставлять его одного вчера вечером, но Лайла испугалась самую себя. Казалось, что стоит ей лишь дотронуться до него, как руки сами вцепятся ему в горло, и она просто-напросто его придушит. А сейчас, стоя на пороге его спальни, она не знала, чего ей ждать. Не исключено, что больной опять запустит в нее чашкой. Однако при виде Лайлы Адам просто поставил чашку кофе на ночной столик. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — ответила она. «Как спалось?» «Часа в три ночи начались судороги». «Прискорбно! Позвал бы меня!» «Я сменил положение при помощи трапеции», — пожал он плечами. «Судороги прекратились. Сильные?» «Как у припадочного дервиша». «В икрах? В основном в бедре, сзади. Принял бы обезболивающее. И без него неплохо». Он глянул вниз, туда, где под простыней вырисовывались пальцы его ног. Она благоразумно молчала, ожидая, в какое русло он направит разговор. Минутой позже Адам поднял на нее глаза и спросил: «Почему вчера ты дала мне пинка под зад?» «По сочащимся язвам? Должно быть, ты считаешь меня чудовищем?» Он изобразил на лице подобие улыбки, в глазах, тем не менее, таилась печаль. «Я вел себя как последний подонок. Не жди от меня возражений». «Откуда?» Он откашлялся. «Откуда ты узнала об этом реабилитационном центре?» «Доктор Арна посоветовал мне при случае поработать там. Добровольцев всегда не хватает. Персонала намного меньше, чем требуется». «Я не первый раз отдыхаю в этом доме. Никогда не знал, что неподалеку есть больница», — произнес Адам с отсутствующим видом, глядя в окно. В его голосе послышались меланхолические нотки. Показывая ему реабилитационный центр, она стремилась к определенной цели, но вовсе не желала зайти так далеко. Депрессия сейчас ему абсолютно противопоказана. «Вчера я устроила тебе отвратительное развлечение, поэтому прости меня, и я прощу тебе твое мерзкое поведение. Договорились? Кроме того, веди ты себя иначе, я бы подумала, что ты ненормальный. Все мужчины, особенно молодые и сильные, первым делом проходят через это. Боятся, что никогда больше не смогут трахаться?» «Да, это основное и самое главное», — смеясь, ответила она. «Есть о чем беспокоиться, не так ли?» «Пожалуй», — неуверенно согласилась Лайла. «Но не сегодня. Сейчас твоя самая важная задача — самостоятельно перебраться в кресло». «Боюсь, мне это не под силу», — сказал Адам, удрученно покачивая головой. «И никогда не получится». «А я уверена, что получится. Станешь разъезжать в самом ближайшем будущем. К счастью, твой архитектор позаботился и о лифте». «Как же ты его обнаружила?» «Предполагалось, что существование лифта останется для всех тайной». «Питер сказал?» «Нет, я сама нашла его, когда все здесь разнюхивала». «И что еще ты тут открыла?» «Запас бренди и коллекцию порно-видеофильмов». «Попробовала бренди?» «Сделала пару глотков». «Ну и как?» «Просто язык проглотила». «А фильмы?» «Отталкивающие, отвратительные, омерзительные». «Но это уж слишком. Зато четкая и ясная аллитерация». Неодобрительно поморщившись, он уточнил: «И сколько же фильмов ты просмотрела, прежде чем поняла, что они отталкивающие, отвратительные, омерзительные?» 4. Он снисходительно рассмеялся. В смущении она начала оправдываться: «Нужно было мне как-то скоротать время, Я вчера никак не могла заснуть. С чего бы это? Предвидела, что мой пациент не захочет вставать с постели, всячески отвлекая меня от цели. Обдумывала, как избежать этого. Успешно? Видимо, нет. Они одновременно рассмеялись. Удивительно, но оба они с радостью предавались этой словесной перепалке. «Все, считай, что сейчас я твой надсмотрщик. Вроде надсмотрщика над рабами». Вернулась Лайла к своим профессиональным обязанностям. Он капризно застонал. «Садись как можно прямее. Даже сидя в кресле, я вряд ли буду в состоянии поехать, куда мне вздумается. Внизу Пит с плотником устанавливают временные сходни на всех порожках. Ты сможешь беспрепятственно перемещаться по всему дому». «Вот это да!» — шутливо отреагировал хозяин. «Так хочешь ты этого или нет?» Она уставилась ему в лицо, уперев руки в бока так, что тенниска с рекламой пива туго натянулась на груди. Адам тут же оценивающе произнес: «Ты мне очень нравишься в таком виде». «Это еще что? Посмотрел бы ты на меня, когда я дойду до точки кипения». Он сделал большие глаза, затем, слегка прикрыв их, тихо произнес: «Я бы не возражал». «Увидишь непременно», — проворковала Лайла, одарив его многообещающей улыбкой, которая тут же улетучилась. «Но не сегодня». «Тогда будь поосмотрительней». «Поосмотрительней? Я не могу оторваться от очертаний твоих сосков». Что-то неприятно сжалось в животе, но Лайла постаралась не подавать виду, что его слова ее как-то задевают. «Глядя на них, тебе легче будет вставать с кровати». «Не исключено. Давай попробуем». Он дотронулся до тенниски, но Лайла отвела его руку. «Прости, но в сегодняшнем распорядке дня такая процедура отсутствует». С Лайлой пытались флиртовать всякие мужчины, от строительных рабочих на городских улицах до хирургов в коридорах больниц. Не строя из себя недотрогу, она легко ставила на место каждого, почти не возбуждаясь при этом сама. Однако сейчас, похоже, была недалека от этого. Пациенты клиники нередко отпускали сальные шуточки и непристойности, просто чтобы шокировать женщин из персонала. Они, как шаловливые дети, таким образом выясняли, насколько далеко могут зайти безнаказанно. Но Адам не ребенок и не казался им. Глаза его не горели таким дьявольским блеском, как глаза тех больных, что пытались ее соблазнить. Ее прямо-таки пугала его убийственная серьезность. Лайлу так и подмывало взять его за руку и прижать к своей груди. Пришлось встряхнуть головой, чтобы справиться с этим искушением. «Итак, за дело?» — озабоченно спросила она. «Конечно». Его усмешка явно свидетельствовала о том, что голова его по-прежнему забита удовольствиями, а не упражнениями. «Ладно, с этим она скоро разберется». «Как твои бицепсы?» «В норме. А что?» «Вот и радуйся. Завтра вечером все мышцы заноют от боли. Придется опираться на них, когда будешь приподниматься, перемещаясь с кровати в кресло». «Понял». Коротко кивнул он. «Минутку, чемпион!» Лайла внезапно прыснула и, положив руки ему на плечи, заставила их вновь опуститься на подушки. «Для этого существуют специальные приемы». «Так покажи мне их», — произнес он повелительным тоном, который немедленно приводил в действие администраторов гостиниц и доводил до слез неряшливых горничных. Перемещение в кресло заняло почти полчаса. К концу этой процедуры оба были без сил и тяжело дышали. «Не уверен, что все это стоит таких мук», — глянул он на нее из-под лобья. Непослушная прядь волос упала на его покрытый испаренный лоб. Лайла непроизвольно откинула ее на место. «Обещаю, что ничто не пропадет даром, ведь это только в первый раз. Бьюсь об заклад, когда ты впервые встал на лыжи, ты тоже выдал. Не уверен, что все это стоит таких усилий». Адам с досадой согласился. «Думаю, лишь на третий день тренировок я успокоился. Единственный вид спорта, который дал результат с первой попытки, это секс. Мне потребовалось полтора часа, чтобы уговорить Ариэль Давенпорт пройти до конца. Странно, что это заняло так мало времени. Она производит впечатление настоящего сноба, из тех, кто навсегда ими остаются. Да, в ней изрядно снобизма. Но в тот момент меня не заботил ее характер. Она служила объектом твоих юношеских вожделений». «Грешен», — рассмеялся он. «Но Ариэль мой характер тоже не волновал. И когда же произошло это важное событие?» «Во время каникул на День Благодарения, в первый год моей учебы в средней школе. И секс до сих пор остается для тебя видом спорта?» «Конечно», — бросил он взгляд через плечо. «А для тебя разве нет?» «Конечно». Их взгляды встретились. Прошло довольно много времени, пока Лайла, наконец, предложила. «Эй, раз уж ты сидишь в этой штуковине, не поехать ли нам на прогулку?» «Окей». Адам откинулся на спинку сиденья. Увидев, что она вовсе не собирается катить его вперед, он бросил на нее выжидающий взгляд. «В чем дело? Если вы полагаете, что все свободное время я буду тратить на то, чтобы катать вас, мистер Кейвена, то вы глубоко ошибаетесь. За 1000 баксов в день ты должна была бы отрастить себе крылья и летать, если мне этого захочется. Ты подписал чек?» «Ну, конечно». В глубине души Лайла изрядно порадовалась возрождающемуся интересу Адама к деловым вопросам. «Надо же, позвонил на материк и распорядился об оплате». Но девушка тут же нахмурилась, изображая возмущение. «Я свободный человек и не вхожу в число твоих лакеев, единственная цель жизни которых — ублажать большого и нехорошего босса». Она упрямо скрестила руки на груди. Наконец, уразумев, что уступать она не собирается, он проворчал: «Как эта чертова штуковина приводится в движение?» «Я уже думала, ты никогда не спросишь об этом», — весело произнесла она. Они попрактиковались на галерее. Коляска ожила под его руками. «Недурно, весьма и весьма», — сказал Адам, широко улыбаясь. «Знаешь, я видел парней, которые с бешеной скоростью носились в инвалидных колясках, устраивая гонки. Пожалуй, это пока не для тебя. По крайней мере, еще день или два», — поддразнила она. «Тед иногда устраивает гонки на мотоцикле, отчего дети приходят в неописуемый восторг, а Элизабет просто сходит с ума». «У Теда есть мотоцикл?» «Что, не вписывается в образ?» «Да? Он замечательный парень». «Очень. Я безумно рада, что он нашел мою сестру. Или наоборот, она его. Похоже, они безмерно счастливы. Они оба абсолютно ненормальные. Иногда просто смотреть противно. Но это мечта Элизабет. Рядом с ней человек, который преданно и верно ее любит. Хорошо, что она выбрала Теда. Она бросила на Адама косой взгляд. «Ты ей не подходишь». «Я? Мне когда-то казалось, что ты ухаживаешь за Элизабет. Я даже поощряла ее дурачество. Она словно растерялась перед выбором. Я питал к ней исключительно профессиональный интерес. Помню, однажды вечером ты, как записной сердцеед, неожиданно появился у нее с букетом роз. А, в тот вечер, когда вы сожгли сухарики. Элизабет рассказывала мне об этом позже, — добавил он, видя, что у нее челюсть отвисла от удивления. Тот вечер не предвещал ничего хорошего. У нас с Тедом оказались совершенно одинаковые букеты. Помню, я смеялась до слез, когда Мэтт об этом пропищал. Интересно, как ваши отношения развивались бы дальше. Не будь там в этот момент Теда, испепелявшего тебя взглядами. Ты имеешь в виду наши отношения с Элизабет? Ничего нового, только то, что было. Деловое партнерство, вот и все. Думаю, ты поймешь меня. Элизабет — красивая женщина. Я всегда наслаждался ее обществом. Я знал, что она хочет и что ей нужно. Ни минуты не сомневался, что не гожусь для этой роли. Муж и отец. Эта картина не для тебя, да? Не больше, чем для тебя. Любовь и секс должны развлекать. Правильно, коротко ответил он. Затем повторил, бросив на нее продолжительный, спокойный взгляд. Верно? О, верно. Совершенно. «Ну вот мы и приехали», — сказала она, взяв управление креслом на себя и остановив его у кровати. «А теперь, чтобы попасть в постель, мы просто повторим всю процедуру в обратном порядке». «Ты имеешь в виду», — громко захныкал он, — «снова пройти через этот ад?» Они продолжали ссориться, как кошка с собакой, но отношения между ними переменились к лучшему. Адам по-прежнему проклинал Лайлу, обзывая ее бессердечной сукой, которая просто из подлости заставляет его терпеть невыносимую боль и испытывает его на выносливость. Она не переставала ругать его и обзывать безвольным Борчуком, впервые столкнувшимся с трудностями в своей сказочной жизни. Он утверждал, что она совершенно не умеет обращаться с больными, а она обвиняла его в том, что он не может противостоять невзгодам. Адам говорил, что она немилосердно издевается над ним, а Лайла стыдила его за то, что он беспрерывно хнычет и капризничает, и тому подобное, и в том же духе. Тем не менее, состояние Адама улучшалось. Он проникся к девушке доверием. Даже прислушивался, когда Лайла заключала, что он филонит и должен побольше стараться, и соглашался, когда предупреждала, что он переработал и должен отдохнуть. «Ну, что я говорила?» Лайла стояла в ногах, массируя ему колено. «Я все еще не могу плясать чечетку, но у тебя восстановилась чувствительность. Ты воткнула булавку мне в большой палец. А так ты чувствуешь?» Она перестала вращать ногу и подняла взгляд, требуя подтверждения. «Да, чувствую», — проворчал Адам, не сумев, однако, скрыть довольной улыбки. «И всего-то за 2,5 недели». Она присвистнула. «Ты прошел большой путь, малыш. Я собираюсь позвонить сегодня в Гонолулу, чтобы заказать параллельные брусья. Скоро ты сможешь стоять между ними». Он моментально стер улыбку. «Никогда я не смогу этого сделать». То же самое, помнится, ты говорил о кресле-коляске. Может, хватит? А тебе? Адам сморщился от боли, когда Лайла согнула ему ногу в колени и прижала к его груди. Нет, пока не начнешь ходить. Если ты и дальше будешь появляться в таких шортах, то я скоро не просто пойду, а побегу бегом, чтобы догнать тебя. Все обещание, обещание. Кажется, я просил тебя одеваться поскромнее. Мы же на Гавайях, Кевина. Здесь все одеваются немного фривольно. Разве это новость для тебя? Переходим к движениям с сопротивлением. Толкай мою руку, вот так, сильнее, еще сильнее. Хорошо. О, Боже! Стиснув зубы, Адам следовал ее указаниям, проделывая в обычном порядке упражнения по растягиванию икр. «У тебя даже сзади ноги загорели», — отметил он, упираясь еще сильнее. «Ты заметил?» «Как не заметить? Ты беспрерывно сверкаешь ими у меня перед глазами. Как считаешь, у тебя достаточно длинные ноги?» «По-моему, они начинаются у шеи. Но почему я заговорил об этом? Что мы обсуждали до этого?» «То, что у меня загорелые ноги. Достаточно, Адам. Отдохни немного, а затем продолжим. Только на этот раз без всяких гримас. Всего лишь раз». Она продолжала этот глупый разговор, чтобы отвлечь его от боли. «А ноги у меня загорелые, потому что вчера я заснула у бассейна». «И за что же тебе платят такую кучу денег?» «Чтобы ты дремала у моего плавательного бассейна?» «Вовсе нет». Она намеренно сделала паузу и продолжила. «Я еще и плавала». Он зло сверкнул глазами и прижал ногу к ее ладони. «Хорошо, Адам, хорошо. Еще разок». «Ты говорила, что это последний». «Я обманула». «Бессердечная сука». «А ты бесхарактерный приготовишка!» Все шло своим чередом. Элизабет, черт побери, всегда была столь прелестна, что наша учительница только ахала и охала и тряслась над ней. Ее изящная ножка всегда выставлялась на показ, как образчик совершенства, эталон, к которому все остальные должны стремиться. Грациозная маленькая балерина с безупречной фигурой. Все сольные роли в школьных спектаклях были ее. Когда она танцевала, на глаза учительницы наворачивались слезы умиления. «Я же всегда топталась в заднем ряду. Сутулая, неловкая, словно гадкий утенок. Какое там лебединое озеро!» Учительница плакала и на моих выступлениях, но уже совсем другими слезами. Адам сотрясался от хохота, и она, массируя ему спину ладонями, ощутила его полное расслабление, чему несказанно обрадовалась. Он сегодня действительно здорово поработал, и его мускулы дрожали от усталости. Когда мы поступили в среднюю школу, мама отдала нас в класс бальных танцев. Элизабет с грацией Джинджер Роджерс полностью отдавалась танцу. Я на первом же занятии пролила себе на платье пунш. Да к тому же была на голову выше всех мальчишек в классе. Как я ни старалась, леди из меня не вышла, поэтому я на все плюнула и стала шутом класса. Учительница позвонила маме и предложила вернуть деньги за мое обучение, лишь бы она согласилась забрать меня. «Подрывной элемент», — кажется, она воспользовалась таким дипломатическим оборотом. «Бьюсь об заклад, ты вздохнула с облегчением, навсегда покончив с бальными танцами». Слегка нахмурившись, она словно над чем-то раздумывала. Не совсем так. Просто к числу моих неудач прибавилась еще одна. Адам приподнял голову над массажным столом. Из-за того, что не удалось преуспеть в бальных танцах? Ну, это и еще миллион всяких других попыток. Элизабет всегда училась только на пятерке. А я прочно занимала второе место. Но это второе место оказалось настолько неуютным, что я намеренно спустилась ниже, только бы выдержать экзамены. Моя сестра была показательной ученицей, любимицей всех учителей школы, а я стала всеобщим наказанием. Чем бы ни выделялась Элизабет, я хотела быть полной противоположностью. Так сильно недолюбливала? Вовсе нет. Я люблю и обожаю свою сестру. Просто рано поняла, что мне не удастся ни в чем на нее походить. Поэтому лучше контрастировать на ее фоне. Другими словами, боялась затеряться в тени ее исключительности. «Весьма сомнительно, чтобы ты затерялась», — с усмешкой произнес Адам. «Перевернись, только давай без стонов. У тебя уже все получается». Он повернулся с помощью рук, слегка напрягая мышцы бедер, которые постепенно восстанавливали работоспособность. Перетащил себя со стола в кресло, а затем с кресла в кровать, практически не прибегая к ее помощи. «Прекрасно!» — одобрила Лайла, когда он, наконец, коснулся головой подушки. «Какие еще пожелания, пока я не ушла?» «Да хотелось бы еще кое-чего!» И, простодушно улыбаясь, он конкретизировал желание. Несмотря на свою язвительность и грубоватое остроумие, она густо покраснела. «Этим я не занимаюсь. Никогда. Во всяком случае, не со своими пациентами. Сама же напросилась. Я имела в виду подать тебе сок, журнал, пульт управления телевизором. В таком случае, спасибо, ничего не нужно. Ладно, увидимся позже». Она заторопилась к двери. «Что за спешка? Ты куда?» «По магазинам». «Зачем? Мне нужно кое-что купить». «Что именно?» «Ничего, сугубо личное». «Например?» «Какая назойливость!» «Ну, до встречи! Время бежит». «Ты возьмешь фургончик?» «Нет, свою арендованную машину». «Возьми фургончик. Я поеду с тобой». Лайла покачала головой. «Мне придется сделать несколько остановок. Ты устанешь, прежде чем я вернусь домой». «Нет, не устану». «Нет, устанешь. Кроме того, покончив с делами, я собираюсь часа на два задержаться в реабилитационном центре, помочь им». «А как же я? Что ты? Как долго тебя не будет?» «Не знаю, Адам», — раздраженно оборвала она. «Какое это имеет значение?» «Сейчас я скажу, какое», — надувшись, ответил он. «Я плачу 1000 баксов в день, чтобы ты за мной ухаживала. Но за хорошее поведение я имею право на свободное время, не так ли?» «Когда это, интересно, твое поведение было хорошим?» «Я пошла», — певуче проговорила она. «Не уходи», — крикнул он ей вслед. «А вдруг ты мне понадобишься?» «Но ведь есть Пит?» «Пока». «Лайла!» «Что?» Она вновь обернулась и посмотрела на него снисходительным, но несколько нетерпеливым взглядом. «Не убегай!» Он сменил тактику, оставил свои претензии и мягко подольстил ей. «Пит и вправду здесь, но не сможет же он посидеть и поговорить со мной. Мы с тобой разговаривали целое утро, ума не приложу, Что бы тебе еще сказать? Поиграем в дурака? Мы всегда ссоримся, когда в него играем. Тогда в покер. Неинтересно. Ты всегда выигрываешь. В покер на раздевание. Неинтересно. Я выиграю. Ты уже проигрывался до трусов. Тогда разденься до своих и начнем на равных. Она бросила на него тяжелый взгляд. Рассмеявшись, он перестал настаивать. «Ну ладно, если покер на раздевание не подходит, посмотрим фильм по Видику. Мы их все уже видели, и каждый по два раза. Не порнуху. Я пас. Ты ведь не слишком стыдлива? Не то настроение». «Они приведут тебя в соответствующее настроение, обещаю». Она нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Ты знаешь, что я имею в виду?» Он несколько раз куснул нижнюю губу. «Да ладно, Лайла, не наезжай на меня, мне скучно». «Но я же не духовник». «До свидания, Адам», — твердо сказала она и вышла, прежде чем он успел возразить. Если бы она задержалась еще немного, ему удалось бы ее уговорить. Последнее время она частенько мешкала, оставаясь в его комнате дольше, чем это было нужно. Уходя, она каждый раз чувствовала, что ей все труднее и труднее это делать. «Как вода? Потрясающе! Хочешь попробовать?» «Нет, не сегодня». Лайла вылезла из бассейна и взяла пляжные полотенца. Вытираясь, она чувствовала на себе внимательный взгляд Адама. Именно по этой причине она старалась купаться, когда он отдыхал у себя наверху. Однако в этот вечер он настоял на том, чтобы побыть на свежем воздухе дольше, чем обычно. Зашла луна. Прохладный вечерний воздух располагал к отдохновению от дневных дел и забот. Выжидать дольше было бесполезно. Тут Адам и не думал возвращаться к себе. И Лайла, поддавшись искушению, сбросила с себя верхнюю одежду и нырнула в бассейн. «Что, пишут что-нибудь интересное?» — спросила она, вытирая волосы краешком полотенца. «В общем, нет. Просто писем очень много. Вряд ли когда-нибудь все прочитаю, не говоря уж о том, чтобы отвечать. Тяжек груз любви миллионов», — насмешливо заметила она. «Что это за стопки?» — указала она на столик перед ним. Вся корреспонденция была рассортирована по пачкам. «Хорошая, плохая и противная», — ответил он, указывая пальцем в каждую. Сидя в шезлонге, Лайла наклонилась к столику и, покопавшись в кучке противных писем, вытащила какой-то конверт. Рассеянный свет фонаря, затерявшегося в цветочной клумбе позади нее, едва позволил разобрать обратный адрес —